Скресин оторвался от своих размышлений и глядел по очереди то на Анри, то на Дюбрея, словно оценивая наносимые удары. Но партия не состоялась. Анри привела в растерянность силы нападения. «Куда вы клоните?» — спросил он. «Отбросьте попросту все церемонии», — сказал Дюбрей, «и определитесь по отношению к компартии». Анри подозрительно смотрел на Дюбрея. Тому часто случалось с жаром вмешиваться в дела других. Потом столь же часто замечали, что в действительности он проворачивал свое собственное дело. «Короче говоря, вы предлагаете мне программу СРЛ?» «Да», — сказал Дюбрей. «Не хотите же вы все-таки, чтобы «Эспуар» стала газетой движения?» «Это было бы нормально», — ответил Дюбрей. «Слабость «Эспуар» заключается в том, что она никого не представляет. С другой стороны, без газеты у движения почти нет никаких шансов преуспеть, а так как цели у нас общие...» «Цели, но не методы», — возразил Анри. И с сожалением подумал, вот почему, оказывается, Дюбрею так не терпелось меня увидеть. Вся его веселость улетучилась. «Неужели нельзя провести один вечер среди друзей без разговоров о политике?» — подумалось ему. Никакой особой срочности в этом разговоре не было. Дюбрей мог бы отложить его на день-другой, он стал таким же маньяком, как Скрясин. «Кстати, вам было бы полезно изменить методы», — заметил Дюбрей. Анри покачал головой. «Я покажу вам письма, которые получаю. В основном письма интеллектуалов, учителей, студентов. Главное, что им нравится в Эспуар. Это ее искренность. Если я объявлю программу, то потеряю их доверие. Но, разумеется, интеллектуалы рады, когда их поощряют быть ни рыбой, ни мясом», — сказал Дюбрей. «Их доверие, как говорил кто-то, с чем его едят? «Дайте мне 2-3 года, и я приведу их за руку в СРЛ», — сказал Анри. «Вы в это верите?» «Значит, вы большой идеалист», — заметил Дюбрей. «Возможно», — с некоторым раздражением согласился Анри. «В 41-м меня тоже считали идеалистом», — и твердо добавил. «У меня собственная идея относительно того, какой должна быть газета». Дюбрей неопределенно махнул рукой. «Мы поговорим об этом позже, но поверьте мне, через полгода «Эспуар» будет равняться на нашу политику, либо превратиться в бульварный листок». «Ну, хорошо, поговорим об этом через полгода», — согласился Анри. Внезапно он почувствовал себя усталым и растерянным. Предложение Дюбрея застало его врасплох. Он был решительно настроен не притворять его в жизнь. Однако ему требовалось остаться одному, чтобы прийти в себя. «Мне пора возвращаться», — сказал он. Всю дорогу Поль хранила молчание, но как только они оказались дома, она начала разговор. «Ты не отдашь ему газету?» «Конечно, нет», — ответил Анри. «Ты действительно в этом уверен?» — спросила она. «Дюбрей хочет ее получить, а он упрям. Я тоже упрям». «Но в конце концов ты всегда ему уступаешь», — сказала Поль. Причем голос ее вдруг сорвался. «Почему ты согласился вступить в СРЛ? Как будто у тебя и без того мало работы. Вот уже 4 дня, как ты вернулся, а мы и 5 минут не говорили. Ты не написал ни строчки своего романа. Завтра утром я берусь за него. В газете все налаживается». «Это не причина, чтобы взваливать на себя новые обязанности», — голос Поль повышался. 10 лет назад Дюбрей оказал тебе услугу. Не заставит же он тебя расплачиваться за это всю жизнь». «Но, Поль, я собираюсь с ним работать не для того, чтобы оказать ему ответную услугу. Мне это интересно». Она пожала плечами. «Да будет тебе. Поверь, что это так. Ты веришь тому, что они говорят, будто снова начнется война?» — спросила она с некоторой тревогой. «Нет», — отвечал Анри. «В Америке, возможно, есть бесноватые, но там войну не любят. Однако правда и то, что мир должен серьезно измениться, к лучшему или к худшему. Надо попытаться, чтобы он изменился к лучшему». «Мир все время менялся. До войны ты давал ему меняться, не вмешиваясь», — заметила Поль. Анри решительно стал подниматься по лестнице. «Сейчас не довоенное время», — зевая, — сказал он. «Но почему нельзя жить, как до войны? Обстоятельства другие, и я тоже», — он снова зевнул. «Я хочу спать». Ему хотелось спать. Но когда он лег рядом с Поль, заснуть ему не удалось. «Из-за шампанского, из-за водки, из-за Дюбрея. Нет, Эспуар он ему не уступит». То была одна из тех очевидных истин, которые не требуют доказательства. Но ему, тем не менее, хотелось найти для себя какие-то веские оправдания. «Идеалист — это правда, А главное, что это означает, разумеется. Он в какой-то мере верил в свободу людей, в их добрую волю, в могущество идей. Уж не думаете ли вы, что классовая борьба осталась в прошлом? Нет, он так не думал. Но что из этого следует? Анри вытянулся на спине. Ему хотелось выкурить сигарету, но он разбудил бы Поль, а она бы была просто счастлива развеять его бессонницу. Он не шелохнулся. «Боже мой!» — с некоторой тревогой сказал он себе. «Да чего же мы невежественны?» Между тем он много читал, однако знаниями, достойными этого имени, обладал лишь по литературе, да и то до сих пор ему это не мешало. Для участия в сопротивлении или для создания подпольной газеты не требуется особой компетентности. Он думал, что так оно и будет продолжаться, и наверняка ошибался. Что такое общественное мнение, что такое идея? Какова власть слов, над кем, при каких обстоятельствах? Если руководишь газетой, следовало бы уметь отвечать на такие вопросы, ведь рано или поздно наступит момент, когда все будет поставлено на карту. «А приходится решать в неведении», — подумал Анри. Даже Дюбрей со всеми его познаниями зачастую действовал вслепую. Анри вздохнул. Не мог он примириться с этим поражением. Есть разные степени невежества, но факт тот, что особенно плохо он подготовлен к политической жизни. «Остается приняться за дело», — сказал он себе. «Однако, если он хочет углубленных знаний, на это у него уйдут годы. Экономика, история, философия — конца этому не будет. Какая работа, чтобы только кое-как разобраться с марксизмом? О том, чтобы писать, и речи быть не может, а он хотел писать». Так что же, не бросать же ему эспуар из-за недостаточных познаний в области исторического материализма? Он закрыл глаза. Была во всем этом какая-то несправедливость. Он чувствовал себя обязанным, как все, заниматься политикой, но в таком случае это не должно предполагать специального обучения. Если же эта область отводится исключительно для специалистов, зачем требовать от него вмешательства в подобные дела? «Время — вот что мне нужно», — подумал Анри, просыпаясь. «Единственная проблема — найти время». Входная дверь только что открылась и вновь закрылась. Вернувшись с покупками, Поль осторожно двигалась по комнате. Он откинул одеяло. «Если бы я жил один, то выиграл бы немало часов. Никаких пустых разговоров, никаких привычных трапез. Просматривая свежие газеты, он пил бы кофе в маленьком бистро на углу и работал бы до того момента, когда надо было идти в редакцию. Бутерброд заменял бы ему обед». Закончив работу, он был наспех, ужинал и читал до глубокой ночи. Тогда ему удалось бы одновременно заниматься эспуар своим романом и чтением. «Я поговорю с Поль прямо с утра», — решил он. «Ты хорошо спал?» — весело спросила Поль. «Отлично». Напевая, она ставила на стол цветы. После возвращения Анри она всегда была подчеркнуто веселой. «Я приготовила тебе настоящий кофе, и осталось свежее масло». Он сел и стал намазывать маслом ломтик поджаренного хлеба. «Ты ела? Я не хочу. Ты никогда не хочешь есть». «О, я ем, уверяю тебя, я прекрасно ем». Он откусил бутерброд. «Как быть? Не мог же он кормить ее с помощью зонда. Ты рано поднялась». «Да, я не могла больше спать». Она положила на стол толстый альбом с золотым обрезом. «Я воспользовалась этим временем, чтобы вставить твои португальские фотографии». Она открыла альбом, показав на лестницу в Браге. На ступеньке сидела улыбающаяся Надин. «Видишь?» «Я не пытаюсь бежать от действительности», — сказала она. «Я прекрасно это знаю». Она не бежала от действительности. Она ее просто не замечала, и это приводило в еще большее замешательство. Поль перевернула несколько страниц. «Даже на детских фотографиях у тебя уже была эта недоверчивая улыбка. Как ты на себя похож?» Когда-то он помог ей собрать эти воспоминания. Сегодня они казались ему бесполезными. Его раздражало, что Поль все еще упорствует, откапывая их и бальзамируя. «Вот ты, когда я с тобой познакомилась». «Вид у меня не шибко умный», — заметил он, отодвигая альбом. «Ты был молод, ты был требователен», — сказала она. Поль встала перед Анри и произнесла с неожиданным запалом. «Зачем ты дал интервью Ландемен?» «А, появился свежий номер?» «Да, я принесла его». Она сходила за журналом вглубь комнаты и бросила его на стол. «Мы решили, что ты никогда не будешь давать интервью. если следовать всем решениям, которые принимаешь. Это было серьезным. Ты говорил, что когда начинают улыбаться журналистам, значит, созрели для Французской академии. Я много чего говорил. Я ощутила физическую боль, когда увидела твою фотографию, выставленную на показ в газете, сказала она. Ты радуешься, когда видишь там мое имя. Прежде всего, я не радуюсь. К тому же это совсем другое. То была не единственная непоследовательность у Поль, но это вызывало у Анри особое раздражение. Она желала, чтобы он был самым знаменитым из всех мужчин и делала вид, будто презирает славу. А все потому, что упорно воображала себя такой, какой он некогда представлял ее себе. Непостижимой, возвышенной, хотя она, разумеется, как все, жила на земле. «А это не очень веселая жизнь», — подумала Анри с неожиданной жалостью. «Вполне естественно, что ей требуется компенсация. Я хотел помочь этой девчонке. Она из начинающих и плохо справляется», — примирительным тоном сказал он. Поль нежно улыбнулась ему. «К тому же ты не умеешь говорить «нет».» В ее улыбке не таилось никакой задней мысли. Он тоже улыбнулся. «Я не умею говорить «нет».» Он раскрыл еженедельник. На первой странице его фотография. Он улыбался. Беседа с Анри Пероном. Ему было все равно, что думает о нем Мари Анж. Однако при виде этих печатных строк он обрел отчасти наивную веру крестьянина, читающего Библию. Уповая на то, что с помощью фраз, которые он сам спровоцировал, ему удастся, наконец, узнать, кем он был на самом деле. В сумраке аптеки, тюля, магия красных и синих склянок. Но тихий мальчик ненавидит эту убогую жизнь, запах лекарств, жалкие улицы своего родного города. Он растет, и зов большого города становится все настоятельней. Он поклялся возвыситься над серой посредственностью. Где-то в тайниках его души зреет надежда подняться когда-нибудь выше всех остальных. Посланная самим провидением встреча с Робером Дюбреем. Ослепленный, смущенный, Анри Перрон, разрываясь между восхищением и вызовом, сменил свои отроческие мечты на истинно мужское честолюбие. Он упорно работает. Совсем маленькая книжка, и этого оказалось довольно, чтобы внезапно к нему пришла слава. 25 лет, темноволосый, с требовательным взглядом, суровой линией губ, прямой, открытый и в то же время загадочный, он отбросил газету. Мари Анж была не дурой, она достаточно хорошо его знала и сделала из него этакое жалкое подобие Растиньяка. Примечание: Растиньяка, один из героев человеческой комедии Бальзака, 1799-1850, его имя стало нарицательным для обозначения беспринципного провинциала, готового употребить любые средства, чтобы добиться успеха в Париже. Конец примечания. «Ты права», — сказал он, — «придется отказываться говорить с журналистами. Для них жизнь всего лишь карьера и работа, только способ преуспеть и ничего более. То, что они называют успехом, — это создаваемый ими шум и заработанные деньги. Невозможно отвлечь их от этого». Поль снисходительно улыбнулась. «Заметь, что эта крошка сказала милые вещи о твоей книжке, только она такая же, как другие, они восхищаются, не понимая». «Знаешь, они не так уж и восхищаются», — заметил Анри. «Это первый роман, который вышел после освобождения, и они просто обязаны отзываться о нем хорошо». В конце концов, всеобщие похвалы, пожалуй, только мешали. Они доказывали своевременность его книги, но не давали ни малейшего представления о ее достоинствах. В конечном счете, Анри даже стал думать, что своим успехом он обязан недоразумению. Ламбер полагал, будто через коллективную борьбу он превозносил индивидуализм, а Лашом, напротив, будто он проповедовал принесение в жертву коллективу личности. Все подчеркивали назидательный характер романа. Между тем, Анри едва ли не случайно выбрал временем действия этой истории сопротивление. Он думал о некоем человеке, а также о ситуации, об определенной связи прошлого своего персонажа и переживаемого им кризиса, и о многих других вещах, о которых ни один критик ничего не сказал. Была ли то его ошибка или ошибка читателей? Публике понравилась книга, совершенно не похожая на ту, какую хотел предложить ей Анри. Примечание. Ситуация – понятие, используемое де Бувуар для определения материальных и психоаналитических условий, которые в данную эпоху формируют некое целое. Впервые в таком значении сформулировано немецким философом-экзистенциалистом Карлом Ясперсом 1883-1969 год, для которого ситуация – это отличающая одну эпоху от другой, уникальная и невоспроизводимая совокупность событий в каждый отдельно взятый момент исторического времени. Конец примечания. «Что ты собираешься сегодня делать?» — с нежностью в голосе спросил он. «Ничего особенного. А все-таки...» — Поль задумалась. «Ну, я хочу позвонить своей портнихе, чтобы посмотреть вместе с ней прекрасные ткани, которые ты мне привез. А потом...» «О, у меня всегда есть дела», — весело ответила она. «То есть, иными словами, ты ничего не делаешь?» — сказал Анри. Он строго посмотрел на Поль. «В течение этого месяца я много думал о тебе. Я считаю преступлением, что ты целыми днями прозябаешь в четырех стенах». «Ты называешь это прозябанием», — возразила Поль. Она ласково улыбнулась, и в ее улыбке, как в былые времена, отразилась вся мудрость мира. «Когда любят, не прозябают». «Но любить никакое не занятие. Прошу прощения», — перебила она его. «Но меня это занимает». «Я опять подумала о том, что говорил тебе в рождественский вечер», — продолжал Анри. «И уверен, что я прав. Тебе снова надо начать петь». «Уже много лет я живу так, как сейчас», — сказала Поль. «Почему ты вдруг забеспокоился?» «Во время войны можно было позволить себе убивать время, но война кончилась. Послушай», — сказал он повелительным тоном, — «ты пойдешь к старику Грэпену и скажешь, что хочешь снова начать работать. Я помогу тебе выбрать песни, я даже попробую сам написать их для тебя и попрошу об этом приятелей. Да взять хотя бы Жюльена. Это как раз по его части. Я уверен, что он напишет для тебя прелестные песни. Брюжер положит их на музыку. Вот увидишь, какой у тебя получится репертуар через месяц. В тот день, когда ты будешь готова, тебя прослушает Сабририо, и гарантирую, что он даст тебе выступить в клубе 45, а там уже дело пойдет». Он понимал, что говорит слишком горячо и многословно. Поль смотрела на него с удивлением и укором. «И что?» — спросила она. «Я выиграю в твоих глазах, если мое имя будет значиться на афишах». Он пожал плечами. «Да чего же ты глупая? Разумеется, нет. Но лучше что-нибудь делать, чем не делать ничего. Я пытаюсь писать, а тебе следовало бы петь, раз у тебя такой дар». «Я живу. Я люблю. Разве это ничего?» «Ты играешь словами», — в нетерпении сказал он. «Почему ты не хочешь попробовать? Ты стала такой ленивой или боишься, или еще что?» «Послушай», — сказала она неожиданно жестким тоном, — «даже если бы вся эта суета, успех, слава имели бы еще для меня смысл, я не стала бы в 37 лет начинать второсортную карьеру. Когда я пожертвовала ради тебя гастролями в Бразилии, мой отказ был окончательным. Я ни о чем не жалею, но не будем к этому возвращаться». Анри открыл было рот, собираясь возразить. Ответственность за ту жертву, на которую Поль, не посоветовавшись с ним, с восторгом решилась, она, похоже, взваливает теперь на него. Но он сдержался и в растерянности взглянул на нее. Он так и не понял, действительно ли она презирает славу или просто боится не достичь ее. «Твой голос по-прежнему красив», — сказал он, — «и ты тоже». «Да нет же», — нетерпеливо возразила она, пожав плечами, — «я знаю, найдется горстка интеллектуалов, которые в угоду тебе объявят на несколько месяцев, что у меня есть талант, а потом до свидания. Я могла бы стать Дамией или Эдит Пиаф. Я упустила свой шанс, тем хуже для меня, на том и порешим». Примечание. Дамия. Настоящее имя Луиза Мария Дамьен. 1889-1978. Известная французская певица, получившая за свой талант прозвание трагедийной актрисы в песне. Конец примечания. Большой знаменитостью Поль, конечно, не станет, но хватило бы и малого успеха, чтобы она умерила свои притязания. Во всяком случае, ее жизнь была бы не такой жалкой, если бы она активно чем-то интересовалась. «И меня бы это здорово устроило», — подумал Анри. Он прекрасно знал, что речь идет о его собственной жизни в гораздо большей степени, чем о жизни Поль. «Даже если ты не затронешь широкую публику, стоит попробовать», — сказал он. «У тебя голос, твое дарование. Интересно было бы попытаться извлечь из этого все, что можешь. Я уверен, что это принесет тебе истинную радость». «В моей жизни и без того много радости», — возразила она. Ее лицо загорелось. «Ты как будто не понимаешь, что значит моя любовь к тебе». Напротив, с живостью отозвался он и сердито добавил, «но из любви ко мне ты все-таки не соглашаешься сделать то, о чем я прошу. Если бы у тебя были настоящие причины просить меня о чем-то, я бы сделала это, важно», — ответила она. «Но ты предпочитаешь свои причины, а не мои». «Да», — с невозмутимым видом ответила она, — «потому что они лучше. Ты говоришь со мной со сторонней точки зрения, с точки зрения светской, которая в действительности не твоя». «Я не понимаю, какова твоя собственная точка зрения», — вставая в сердцах, сказал Анри. «Спорить бесполезно. Он, пожалуй, попробует поставить ее перед свершившимся фактом, принесет ей песни, договорится о встречах для нее. Ну ладно, не будем больше обсуждать это. Но ты не права». Не ответив, она улыбнулась. «Ты идешь работать?» «Да». «Над своим романом?» «Да, это хорошо», — сказала она. Он поднялся по лестнице, ему не терпелось снова начать писать. И он радовался тому, что этот роман ни капельки не будет поучительным. У него даже не было точного представления о том, что он собирается делать. Единственная установка — быть искренним и просто получать от этого удовольствие. Анри разложил перед собой свои черновики. «Почти 100 страниц». Хорошо, что он на целый месяц оставил их отслеживаться. Теперь можно прочесть их свежими глазами. Сначала он отдался удовольствию вновь пережить множество впечатлений и воспоминаний, вылившихся в продуманные фразы. Но мало-помалу им овладело беспокойство. Что со всем этим делать? Тут нет ни начала, ни конца, просто каракули. Что-то общее они имели, некую атмосферу, довоенное время. Но это-то как раз и смутило внезапно Анри. Он расплывчато решил попробовать передать вкус моей жизни, словно речь шла о каком-то определенном аромате с фабричной маркой, одном и том же на протяжении всех лет, но, к примеру, то, что он говорил о путешествиях, касалось исключительно молодого 25-летнего человека, каким он был в 1935 году. Ничего общего с тем, что он испытал в Португалии. Его история с Поль тоже устарела. Ни Ламбер, ни Винсан и никакой другой молодой человек из тех, кого он знал, не вели бы себя так сегодня. К тому же, имея за спиной 5 лет оккупации, молодая женщина 27 лет была бы совсем не такой, как Поль. Существовало одно решение – намеренно установить время действия романа где-то около 1935 года – но у него не было ни малейшего желания сочинять роман в духе того времени, вспоминая оставшийся в прошлом мир. Напротив, набрасывая эти строки, он желал живьем перенести себя на бумагу. В таком случае следовало писать эту историю в настоящем времени и, соответственно, переместить героев и события. «Переместить» — какое досадное слово, какое идиотское слово, — подумал он. Какое безумие эти вольности, которые позволяют себе по отношению к героям романа. Их переносят из одного века в другой, кидают из одной страны в другую, склеивают настоящее того с прошлым этого, подключая туда свои собственные домыслы. Если приглядеться к ним получше, все они оказываются чудовищами. И все искусство состоит в том, чтобы помешать читателю вглядываться в них. «Ладно, перемещать не будем. Можно целиком и полностью придумать персонажей, у которых не останется ничего общего ни с Поль, ни с Луи, ни со мной самим. Раньше я это делал, но на сей раз хотел поведать истину о моем собственном опыте». Он отодвинул пачку набросков. «Собирать материал по воле случая – плохой метод. Нужно приняться за дело, как обычно. Взять за основу общую форму, четкий замысел. Но какой? Какую истину я желаю выразить?» «Моя истина. Что это в точности означает?» Он тупо смотрел на чистую страницу. «Ринуться в пустоту с пустыми руками, как тут не оробеть? Быть может, мне нечего больше сказать», — подумал он. Однако ему напротив. Казалось, что он еще ничего не сказал. Ему только предстояло сказать все, как всем и во все времена. «Все — это слишком много». Ему вспомнился старый разгаданный ребус на дне какой-то тарелки. «С криком пришел — это жизнь, с криком ушел — это смерть. Что тут добавишь?» Мы все живем на одной планете, выходим из чрева и будем потом кормить червей. У всех одна и та же история, откуда взялось решение, что она моя и что именно я должен ее рассказать». Анри зевнул. Он мало спал, и от этого чистого листка голова у него шла кругом. Он погрузился в пучину безразличия. А разве можно что-нибудь написать, оставаясь безразличным? Необходимо снова подняться на поверхность жизни, туда, где каждая минута и каждый индивид имеют свою значимость. Но нет, все, что он обретет, сбросив свое оцепенение, эту тревогу... «Эспуар, местная газетенка, так ли это? Если я пытаюсь воздействовать на общественное мнение, значит, я идеалист. Вместо того, чтобы фантазировать перед этим листком, не лучше ли серьезно заняться изучением Маркса? Да, это срочно. Ему необходимо выработать для себя программу и начать отчаянно вкалывать. Ему давно уже следовало так поступить. Извиняет лишь то, что события заставали его врасплох, и он делал самое неотложное». Однако не обошлось тут и без легкомыслия. С момента освобождения он жил в каком-то упоении, ничем не оправданном. Анри встал. Этим утром он был не способен сосредоточиться ни на какой работе. Разговор с Дюбреем слишком взволновал его. К тому же накануне он оставил неразобранную почту, и нужно поговорить с Сазанаком. И еще ему не терпелось узнать, достанет ли Престон для него бумагу, а кроме того, он до сих пор не отнес на набережную Орсе письмо старого Дашвиернаша. «Ладно, отнесу прямо сейчас», — решил он. «Могу я увидеть господина Турнеля? Меня зовут Анри Перрон. Мне поручено передать ему послание. Напишите, пожалуйста, вашу фамилию и цель визита», — ответила секретарша, протягивая Анри отпечатанный бланк.